Глава 24. Отрекшийся от трона. Даркан крепко взял меня за руку. Мы подошли к полке, составленной книгами. Он провел рукой по верхнему ряду. Послышался негромкий скрип, и часть книг вместе со стеллажом отъехала в сторону. «Пойдем», — зажег перед собой небольшой сгусток света арк. «Это тайный ход», — изумилась я. «Но откуда ты знаешь?» Снова молчание мне в ответ. Тянет меня за собой через узкий проход. Каменные стены, низкий потолок едва не ударяет некроманта по макушке. Ты решил все же утащить меня в подвал и закрыть там, пока я не рассказала про заговор? Конечно. Сейчас запру тебя в отдельной камере и буду пытать. Он обернулся ко мне и хищно клацнул зубами. Шутит. Игривый какой. Мы остановились перед ничем не примечательной стеной. Светлячок, зажженный даром, подлетел к нам ближе, обрисовал черты лица прислушивающегося к чему-то арка. Некромант надавил на стену, и справа приоткрылась небольшая щель. Свет с той стороны просочился в темное пространство за нами. «Что там?» — прошептала я, еле слышно, затаив дыхание. «Все, тихо, пошли». Арк, прилагая усилия, отодвинул каменную кладку. Оказалось, что мы попали в гардеробную, огромную комнату с многочисленными нарядами, мужскими. Не задерживаясь, прошли к следующей двери, и Арк постучал в нее, удивив меня еще больше. «Ты считаешь, что стучать изнутри гардероба нормально?» — съехидничала я. Но не успел он ответить, как дверь открылась, щелкнув перед этим замком. Удивляться я устала. Честно, гардеробная, уборная с замком. Что такого? «Есть новости», — услышала я мужской голос, прячась за спиной профессора. «Да», — хмуро ответил мой дар. «Ты один?» «А кто там за тобой прячется?» — заинтересованно спросил мужчина. Даркан вошел в комнату, не отпуская моей руки. Мои туфли утонули в мягком ковре. «Этиль, это Анна», — представил меня Арк. «Этиль? Этиль? Я знаю только одного Этиля, и это наследный принц Энтарии, будущий король. Король!» Я подняла голову и увидела ярко-голубые глаза наследника короны. «Добрый вечер, Эйта. Много о вас наслышан!» Протянул мне руку принц. «А я что? А я ничего!» Перевела злой и ошарашенный взгляд на некроманта. Он меня привел к наследнику в покое? Как? Нет, я знаю как, но... Я запоздало присела в реверансе, протолкнула комок в горле. Прошу меня извинить, ваше высочество, меня не предупредили. Я протянула принцу руку, и Этиль Дегорский пожал ее. «Дар, совсем запугал девушку», — улыбнулся герцог. «Проходите». Я крепко сжала руку Дара. Может, немного почувствует, как мне неудобно перед наследником. Богиня, он совсем спятил. Только теперь сообразила. Смотрела на Дара с ужасом и не верила. Привел меня к сыну королевы. Той, которая в моей голове убивала. К отцу девочки, принцессы Далии. Я запаниковала, отступая на шаг. Еще шаг. Нет, нет, это же самоубийство. «Анна!» Схватил меня за запястье этот сумасшедший и подтолкнул к креслу рядом с небольшим столиком. «Сядь!» Я покачала головой. «Сядь, говорю!» Герцог наблюдал за нами. «Брат, ты разучился ухаживать за молодыми эйтами?» Усмехнулся Этиль. «Она же тебя боится!» «Да, да, боюсь и его, и того, для чего он меня сюда привел. Что? Брат? Какой брат? Брат?» — пискнула я. «Анна, не обращайте на грубияна внимания!» Подошел ко мне голубоглазый принц. «Присядьте! А ты, Дар, не пугай, а то вон уже искры летят. Напряжение такое, что не надо быть некромантом, чтобы чувствовать». Арк отвернулся, прошел к камину, отодвинул рядом стоящую полку. Достал бутыль с алкоголем коричневого цвета и разлил в два хрустальных стакана. «Брат!» — вскрикнула я уже с раздражением, глядя на спину Арка. «Ого! Дар, Так девушка не в курсе?» Тот обернулся и скривился, глядя на меня. «Ты когда мне собирался об этом сказать?» Вскочила я на ноги. «Да ты, Штырев, лжец!» «Все, меня было не остановить. И к демонам его высочество и округлившиеся глаза. Я ему доверилась, этому негодяю, рассказала о себе и королеве, а он молчал. О, богиня, какая я дура!» Я подлетела к некроманту и со всей силы влепила ему пощечину. «Ты все знал, догадывался о королеве и молчал, когда я думала не втягивать тебя в это, не говорить, чтобы ты не пострадал от дворцовых интриг и заговоров. Да ты демон, а не некромант! Нет, ты бездушный мертвяк!» Высказывалась я, стоя перед арком и тыкая пальцем в его грудь. «Ты закончила?» — не двигаясь, спросил Даркан. «Заслужил, не спорю». Потер покрасневшую щеку. «Мы выясним все позже. Сейчас прошу тебя рассказать моему брату то же самое, что рассказала мне в комнате». Мы впивались друг в друга взглядами. Он с сожалением и опаской, а я разгневанная и забывшая напрочь о его высочестве. «Раз уж вы выяснили отношения, прошу объяснить мне, о каких заговорах идет речь». Вернул нас к реальности строгий голос герцога. Дар отошел от меня и протянул стакан со спиртным принцу. «Я не буду», — отмахнулся тот. «Поверь мне, будешь». Втянув голову в плечи, я сжалась, наблюдая за двумя мужчинами. Профессор в белой рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами, в свободных брюках и мягких туфлях. Непривычный для него образ. Этиль в домашнем костюме и босой. Кошмар. Это весьма неприлично. Только он в этом не виноват. Это мы пришли, без приглашения. Справа от меня приоткрылась дверь и по ногам потянула сквозняком. «Секунду!» Его высочество прошел по мягкому ковру, закрыл дверь. «Нас не побеспокоит? Говорите, что произошло?» «Все, о чем мы с тобой думали, подтверждается», — серьезно сообщил мой лжец. «Я говорил тебе об Анне. Ты помнишь, какой у нее дар богов?» Наследник кивнул. «Так вот, сегодня на балу она встретилась еще с несколькими своими голосами, вживую». «Не томи, говори уже», — поторопил принц. «Один из них принадлежит королеве, второй — твоей дочери, моей племяннице». Этиль посмотрел на меня и снова на арка. «Ты думаешь, что происшествие в пустыне подстроила моя мать?» «Неудивительно, что Даркан рассказал и об этом. Братья, надо же!» «Арк», — проговорила я про себя, вспоминая правящую династию. «Да, я знала, что у принца есть старший брат. Он отказался от трона в пользу младшего. Это было давно. Герцог Аркмейский. Арк». Я соединила цепочки. Ушла в размышления, пока братья вели беседу. Такие разные. Темноволосый слегка бледный, с серыми глазами, а голубоглазый блондин с немного смуглой кожей. Я не вмешивалась. Дар передал принцу все, о чем я ему говорила, без запинки приводя свои доводы и предположения. «Если это моя мать...» Принц запнулся. Внезапный грохот заставил нас вздрогнуть. Со стены упала картина. Дар подскочил с кресла, а вслед за ним и его высочество. «Покажись!» — крикнул некромант, взметая руку и выплескивая содержимое стакана в направлении упавшей картины.